Глава 25. Харри стоял в лучах утреннего солнца в гостиничном номере без занавесок на окне. Если не считать телефона, прикрывавшего его правое ухо, он был голым. В окне напротив через двор сидела женщина и смотрела на него сонными глазами, свесив голову на бок и медленно пережевывая бутерброд. «Ханс Кристиан узнал это четверть часа назад, когда пришел на работу», — вещала Ракель в телефоне. «Другой человек сознался в убийстве Густо. Ну разве это не замечательно, Харри?» «Да», — подумал Харри. «Это замечательно. Звучит, как в это невозможно поверить. А кто сознался?» «Некий Крис Редди, он же Адидас, из наркоманской среды. Он застрелил Густо, потому что задолжал ему денег за амфетамин». «Где сейчас Олег?» «Мы не знаем. Мы вообще только что обо всем узнали». «Подумай, Ракель, где он может быть?» Голос Харри прозвучал суровее, чем ему хотелось бы. Что происходит?» «Признание. Вот что происходит, Ракель». «А что с ним не так?» «Ты что, не понимаешь? Признание сфабриковано». «Нет-нет, Ханс Кристиан говорит, что оно очень детальное и достоверное. Они ведь поэтому уже выпустили Олега». «Этот Адитас утверждает, что застрелил Густо, потому что задолжал ему. То есть он хладнокровный, циничный убийца. Но затем у него начинаются угрызения совести, и он просто сознается в содеянном». «Но когда он увидел, что могут осудить невинного человека?» «Забудь. В голове у отчаявшегося наркомана только одно — наркотик. В ней нет места угрызениям совести, поверь мне. Этот Адидас — наркоман, у которого нет денег, который за приличное вознаграждение с радостью сознается в убийстве и откажется от своих показаний, как только главный подозреваемый выйдет на свободу. Ты разве не видишь, какой сценарий здесь разворачивается? Когда кошка понимает, что не может подобраться к птичке в клетке...» «Прекрати!» — закричала Ракель, захлебываясь слезами. Но Харри не прекратил. Ей приходится освободить птичку из клетки. Он слышал, как она рыдает, знал, что произнес вслух то, о чем она отчасти сама догадывалась, но не находила в себе сил додумать до конца. «Ты не мог бы меня успокоить, Харри?» Он не ответил. «Я больше не буду бояться», — прошептала она. Харри сделал вдох. «Мы справлялись с таким раньше, справимся и сейчас, Ракель». Он положил трубку и вновь пришел к заключению, что стал прекрасным лжецом. Женщина в окне на другой стороне двора лениво помахала ему тремя пальцами. Харри провел по лицу рукой. «Теперь вопрос только в том, кто первым найдет Олега, он или они. Думать». Олега освободили вчера во второй половине дня где-то в Восточной Норвегии. Он наркоман, которому нужна скрипка. Он отправится прямиком в Осло на оплату, если только у него нет нычки. Он не может пойти на улицу Хаусмана, место преступления по-прежнему опечатано. Так где же ему переночевать, не имея ни денег, ни друзей? На улице Уртегата? Нет, Олег бы понял, что там его увидят и поползут слухи. Олег мог быть только в одном месте. Харри посмотрел на часы. Ему надо было попасть туда до того, как птичка улетит. На стадионе Валли-Ховен было так же безлюдно, как и в прошлый раз. Поворачивая за угол к раздевалкам, Харри сразу заметил, что одно из окон, выходящих на улицу, разбито. Он заглянул в него. Осколки стекла лежали внутри. Харри быстро пошел к двери и отпер ее имевшимся у него ключом, открыл дверь раздевалки и вошел внутрь. Ему показалось, что в него врезался товарняк. Харри ловил ртом воздух, лежа на полу, и, борясь с тем, что на него навалилось, это что-то было мокрым, вонючим и полным отчаяния. Харри крутился, пытаясь освободиться от захвата. Подавив рефлекторное желание ударить, он вместо этого схватил противника за руку, за ладонь, и заломил ее. Он встал на колени, выкручивая руку противника так, чтобы тот оказался прижат лицом к полу. «Ой, черт, отпусти!» «Олег, это я, Харри!» Он отпустил руку, помог Олегу подняться и усадил его на скамейку. Мальчик выглядел жалко. Бледный, худой, с выпученными глазами. И пах он неопределенной смесью запахов зубного врача и экскрементов, но он был чист. «Я думал», — произнес Олег, — «ты думал, что это они». Олег уткнулся лицом в ладони. «Пошли», — сказал Харри, — «мы уходим». Они уселись на трибуне. Их окутывал бледный свет дня, отраженный от растрескавшейся бетонной поверхности стадиона. Харри вспоминал, сколько раз сидел здесь и смотрел, как бегает Олег, слушал звон полозьев коньков перед тем, как они врезались в лед, разглядывал отражение света прожекторов от поверхности льда, цвет которого варьировался от аквамаринового до молочно-белого. Они сидели, прижавшись друг к другу, как будто на трибуне было тесно. Какое-то время Харри слушал дыхание Олега, а потом начал говорить. «Кто они, Олег? Ты должен доверять мне. Если я смог найти тебя, смогут и они. А как ты меня нашел?» «Это называется дедукцией. Я знаю, что это такое. Исключить невозможное и посмотреть, что осталось. Когда ты пришел сюда?» Олег пожал плечами. «Вчера вечером, часов в 9. «А почему ты не позвонил маме, когда тебя выпустили? Ты же знаешь, тебе смертельно опасно находиться сейчас на улице. Она бы просто увезла меня куда-нибудь и спрятала. Она или этот Нильс Кристиан, Ханс Кристиан. Они найдут тебя, ты же знаешь». Олег посмотрел на свои руки. «Я подумал, что ты приедешь в Осло раздобыть себе дозу», — сказал Харри. «Но ты чист». «Я уже больше недели чист». «Почему?» Олег не ответил. «Дело в ней, в Ирене». Олег уставился вниз, на бетон, как будто тоже мог увидеть там себя, услышать высокий звук толчка. Он медленно кивнул. «Я единственный, кто пытается разыскать ее. У нее есть только я». Харри ничего не сказал. «Та шкатулка с драгоценностями, что я украл у мамы». «Да?» «Я продал ее, чтобы купить наркоту. Только колечко оставил, которое ты ей купил». «А его почему не продал?» Олег улыбнулся. «Во-первых, оно не слишком дорогое». «Что?» Харри изобразил ужас на лице. «Неужели меня обманули?» Олег засмеялся. «Золотистое колечко с черной зазубринкой. Это покрытая патиной медь с добавлением свинца для большего веса. Почему ты тогда просто не оставил эту бижутерию дома? Мама больше не носила его, и я хотел подарить его Ирене». «Медь, свинец и золотая краска». Олег пожал плечами. «Мне это казалось правильным. Я помню, как радовалась мама, когда ты надел кольцо ей на палец». «Что еще ты помнишь?» «Воскресенье. Площадь Весткантторге. Солнце не в зените, и мы утопаем в сухой осенней листве. Вы с мамой улыбаетесь и над чем-то смеетесь, а мне хочется взять тебя за руку. Но я уже не маленький мальчик. Ты купил колечко в лавке, где распродавали вещи умершего человека. И ты все это помнишь?» «Да». «Я подумал, что если Ирена обрадуется хотя бы в половину того, как радовалась мама...» «Она обрадовалась?» Олег посмотрел на Харри, моргнул. «Не помню, мы были под кайфом, когда я ей его подарил». Харри сглотнул. «Она у него», — сказал Олег. «У кого?» «У Дубая. Ирена у него. Он держит ее в заложниках, чтобы я не начал говорить». Харри посмотрел на уныло склоненную голову Олега. «Поэтому я ничего не сказал». «Они что, угрожали расправиться с Иреной, если ты начнешь говорить?» «Этого не требуется. Они знают, что я не дурак. К тому же им надо и ей заткнуть рот. Она у них, Харри». Харри поерзал на каменной скамейке. Вспомнил, что именно так они обычно сидели перед важными соревнованиями. Склонив головы, в молчании, вместе, концентрируясь. Олег не хотел слушать советов, а у Харри их и не было. Но Олегу нравилось, когда они просто сидели вот так. Харри кашлянул. «Этот забег не для Олега. Если ты хочешь, чтобы у нас появился шанс спасти Ирену, ты должен помочь мне найти Дубая». Олег посмотрел на Харри, засунул руки под себя и пошевелил ногами, как обычно. Потом он кивнул. «Начни с убийства», — сказал Харри. «Не торопись». Олег на несколько секунд закрыл глаза, потом открыл. «Я был под кайфом. Только что всадил себе дозу скрипки на берегу реки, прямо за нашим домом на улице Хаусмана. Так было безопаснее. Ведь когда я кололся в квартире, случалось, другие приходили в такое отчаяние, что набрасывались на меня, чтобы отобрать дозу, понимаешь?» Харри кивнул. «Первое, что я заметил, поднявшись по лестнице, это взломанная дверь в офисе напротив, в очередной раз. Больше я над этим не задумывался. Я прошел в нашу гостиную, там был Густо. Перед ним стоял мужик в лыжной маске, он целился в Густо из пистолета. Я не знаю, то ли наркотик мне сказал, то ли что-то другое во мне... Но я понял, что это не ограбление, и что Густо сейчас убьют. Я отреагировал инстинктивно, бросился на руку, держащую пистолет, но слишком поздно, он успел выстрелить. Я упал на пол, а когда снова открыл глаза, то увидел, что лежу рядом с Густо, а в лоб мне упирается ствол пистолета. Мужик не сказал ни слова, и я был уверен, что сейчас умру. Олег замолчал и сделал глубокий вдох, но он, похоже, никак не мог принять решение. Потом мужик провел рукой по горлу. Харри кивнул: «Молчи или умрешь». Он повторил движение, и я кивнул, подтверждая, что понял, и мужик ушел. Густо истекал кровью, как свинья, и я понял, что ему срочно требуется медицинская помощь, но я не мог заставить себя пойти за ней. Я был уверен, что мужик с пистолетом стоит прямо за дверью, потому что я не слышал, как он спускается по лестнице. Я думал, что если он меня увидит, то может передумать и застрелить. Ноги Олега ходили ходуном. Я пытался прощупать пульс Густо, пытался поговорить с ним, сказал, что пойду за помощью, но он не отвечал. А потом я перестал чувствовать его пульс и не смог больше там находиться, я ушел. Олег выпрямился, как будто у него заболела спина, сложил руки в замок и заложил их на голову. Он продолжил менее внятным голосом: «Я был под кайфом и не мог мыслить ясно. Я спустился к реке, хотел поплыть. Вдруг мне бы повезло, и я бы утонул. Потом я услышал сирены, и вот они пришли. Единственное, о чем я мог тогда думать, это пальцы мужика и рука, чиркающая по горлу, и о том, что мне надо молчать, потому что я знаю этих людей, я слышал, как они это делают». «И как же они это делают?» «Они бьют по самому уязвимому месту. Сначала я боялся за маму». «Ну, взять Ирену было проще», — сказал Харри. «Никто бы не забеспокоился, если бы уличная девчонка пропала на какое-то время». Олег посмотрел на Харри, сглотнул. «Так ты мне веришь?» Харри пожал плечами. «Меня легко обмануть, когда речь идет о тебе, Олег. Так обычно бывает, если ты... Ну, когда ты... Ну, ты понимаешь». Глаза Олега наполнились слезами. «Но это же совершенно невероятно. Все доказательства...» «Все встает на свои места», — сказал Харри. «Следы пороха на руках у тебя от того, что ты бросился на пистолет. Его кровь от того, что ты щупал его пульс. Тогда же ты оставил на нем свои следы. Никто не видел, чтобы после выстрела из квартиры выходил кто-то еще, помимо тебя, потому что убийца вошел в офис, вылез в окно и спустился по пожарной лестнице со стороны реки. Поэтому ты и не слышал его шагов на лестнице». Взгляд Олега зацепился за что-то на груди Харри. «Но почему Густо убили? И кто?» «Этого я не знаю. Но, думаю, его убил кто-то из тех, с кем ты знаком». «Я?» «Да, именно поэтому он общался с тобой жестами, а не словами, чтобы ты не узнал его голос. А лыжная маска свидетельствует о том, что он боялся, как бы его не узнал кто-нибудь из вашей среды. Вполне вероятно, это человек, которого большинство из проживающих в квартире видели раньше». «Но почему он пощадил меня?» «Этого я тоже не знаю». «Я не понимаю. Позже они пытались убить меня в тюрьме, несмотря на то, что я не сказал ни слова». «Наверное, убийце не дали подробных инструкций, что делать с возможными свидетелями. Он сомневался. С одной стороны, ты мог опознать его по фигуре, языку тела, походке, особенно если ты видел его раньше. С другой стороны, ты был под таким кайфом, что почти ничего не запомнил бы». «Наркотики спасают жизнь?» — спросил Олег, осторожно улыбаясь. «Да. Но его шеф, видимо, не согласился с такими рассуждениями, когда слушал доклад. Однако было слишком поздно. Поэтому, чтобы быть уверенными в том, что ты не заговоришь, они похитили Ирену». «Они знали, что пока Ирена у них, я буду молчать. Так зачем же меня убивать?» «Появился я», — сказал Харри. «Ты?» «Да, им было известно, что я в Осло с того момента, как мой самолет совершил посадку. Они знали, что я тот, кто может заставить тебя говорить, что Ирены недостаточно. Поэтому Дубай отдал приказ заставить тебя замолчать в тюрьме». Олег медленно кивал. «Расскажи мне о Дубае», — попросил Харри. «Я никогда с ним не встречался, но однажды, кажется, был в том месте, где он живет». «И где это?» «Не знаю. Нас с Густо взяли его помощники и отвезли в какой-то дом. Но у меня на глазах была повязка». «Ты уверен, что это был дом Дубая?» «Я так понял со слов Густо, и там пахло жильем. По звукам казалось, что это дом с мебелью, коврами и шторами, если ты...» «Я понимаю, продолжай». «Меня отвели в подвал, и только там сняли с глаз повязку. На полу лежал мертвец. Они сказали, что так будет со всеми, кто попытается их обмануть, и чтобы мы внимательно на него посмотрели, а потом рассказали, что произошло в Алнабру. Почему, когда приехала полиция, дверь была не заперта, И почему исчез Туту? Алнабру? Я вернусь к этому. Этот мертвец, как его убили? Что ты имеешь в виду? У него были колотые раны на лице, или его застрелили? Разве я не сказал? Я не понял, отчего он умер, пока Петр не ткнул его в живот. Тогда из уголков рта у него полилась вода. Харри облизал губы. Ты знаешь, кто это был? Да, агент, который болтался там, где мы тусовались. Мы называли его кипариком из-за его головного убора. Харри? Да. Ноги Олега бешено стучали по бетону. Мне немногое известно о Дубае. Даже Густо не хотел о нем говорить. Но я знаю, что если ты попытаешься его поймать, ты умрешь.